пришло, снова прошло. Вечный круговорот, плач весны, снег у зимы. Это все ты, ну а мне не везет. Дай мне любви теплой зимы, только прошу, не уходи. Рядом со мной ты покой в лютую ночь, меня укрой. Как глубоки глаза твои, так же бездонны звезды в ночи. Два корабля ждут маяка. Теплой зимы только прошу, не уходи. Рядом со мной.